рванул вперед. Когда он проносился мимо, Клодия одними губами произнесла «идиот», а парень самодовольно поднял вверх два пальца в знак одержанной победы. Ее отец что-то пробормотал, а мысли матери были заняты другим. Райану было не по пути, но он любезно согласился к ней заехать. Возможно, Райана нельзя назвать самым разумным парнем в мире, но у него есть сердце. Нахальный сопляк впереди наседал на хвост следующей жертвы. Клоди всегда действовала на нервы такое поведение на дорогах, и она сорвалась. «Мама, Райан такой же добрый, как средневековый варвар. Он навестил бедную старушку потому, что надеялся извлечь из этого выгоду». «Ты к нему несправедлива, дорогая». «Что ты имеешь в виду, говоря, что я к нему несправедлива?» «Он сам проболтался мне об этом. Он и раньше писал ей подхалимские письма, чтобы вытянуть из нее почтовые переводы». «Старые люди ценят внимание, дорогая. Бабушка, например, очень любила получать от тебя письма. Не знаю, что он тебе рассказал, но ты, наверное, все неправильно поняла. Они даже не знали, что у старой Флоры есть деньги. Она была этакой чудаковатой милой старушкой из тех, которые полвека ходят в одном и том же пальто. И дом ее был в ужасном состоянии. Ни центрального отопления, ни приличной ванной комнаты. Они думали, что Флора бедна, как церковная мышь. Тед время от времени посылал ей чеки, но она их никогда не погашала. И они решили, что та слишком горда, чтобы принимать подачки. И все это время Флора была владелицей кругленького капитальца, к которому не прикасалась со времен войны. Но Клодия была непоколебимо убеждена в цинизме Райана. «Должно быть, они все-таки знали об этом». «Нет, не знали», — вставил отец. «Тед был ошеломлен, особенно после того, как Райан побывал там и рассказал, что дом непригоден для проживания. Там все лампочки перегорели, а Флора боялась их заменить. Она не хотела, чтобы кто-нибудь приходил помогать ей, потому что опасалась открывать дверь. Райан провел там 4 дня. Сделал уборку, кое-что починил, приладил дверную цепочку и врезал в дверь глазок. Я знаю, что ты плохого мнения о Райане, но должен сказать, что он очень хорошо относился к старушке». До самого Дорсета Клодия отказывалась этому поверить. У Райана есть человеческие качества? Нет, это невозможно. Старое каменное здание отеля, где Клодия столько лет проводила каникулы, располагалось почти на берегу моря. Это была уютная, ухоженная гостиница на 20 спален. Там ощущалась своя неповторимая атмосфера, чего Клодия раньше не замечала. Возможно, этому способствовало недавнее открытие ресторана при гостинице, который был радостью и гордостью тетушки Барбары. Он завоевал хорошую репутацию среди местных жителей, и о нем даже появились хвалебные отзывы в воскресных газетах. Машин на стоянке тоже было больше, чем прежде. Клодия припарковала машину рядом с серебристым спортивным «Мерседесом», на номерной табличке которого красовалось «Рай-101». «Лучше бы написал «Жаба-101», — подумала она, но вслух ничего не сказала. Следующим сюрпризом было присутствие Белинды. Клодия ожидала увидеть хихикающую дурочку, обладательницу впечатляющей груди, выпирающий из неприлично глубокого декольте. Но у этой